Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами. Помнится, был я на Сахалине на похоронах. Хоронили жену поселенца, уехавшего в Новониколаевск. Около вырытой могилы стояли 4 каторжных носильщика, экс-офицо, я и казначей в качестве Гамлета и Горацио, бродивших по кладбищу от нечего делать, черкес, жилец покойницы и баба каторжная. Это была тут из жалости. Привела 2 детей покойницы. Одного грудного и одного Алешу, мальчика лет 4, в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу, хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю: «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит: «Закопали». Каторжные смеются. Черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать детей, он не обязан их кормить. Инфекционных болезней я не встречал на Сахалине. Врожденного сифилиса очень мало. Но видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями. Все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Решать детского вопроса, конечно, не буду. Я не знаю, что нужно делать. Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь. По-моему, ставить важное дело в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых не бывает, вредно. Я предпочел бы государственное казначейство. Позвольте мне поблагодарить вас за радушие и за обещание побывать у меня. Я дал прочесть Нарышкиной это письмо и рассказал ей все то, что слышал от Чехова. Вскоре подоспела и книга о Сахалине. Результатом всего этого было распространение деятельности общества на Сахалин, где им было открыто отделение общества, начавшее заведовать презрением детей в 3 приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приюты-ясли на 80 человек. Еще ранее на средства общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Майер. В доме работали от 50 до 150 человек, и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семейств, ссыльных на острове. Составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам при обсуждении последней в предположенном особом совещании министров. Но грянувшая война обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его уступка по Портсмутскому договору прекратили работы всех этих учреждений на острове, и дети были выселены японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву. Книга Чехова не могла не обратить на себя внимание Министерства юстиции и Главного тюремного управления, нашедших, наконец, нужным через своих представителей ознакомиться с положением дела на месте. Отсюда поездки на Сахалин в 1896 году ученого-криминалиста Дриля и в 1898 году тюрьмоведа Соломона. Их отчеты, к сожалению, не сделавшиеся достоянием печати, вполне подтвердили сведения, сообщенные русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько характерных особенностей. Дриль Дмитрий Андреевич, 1846-1910 годы, криминалист, общественный деятель в области организации народных университетов.